Сегодня особенный день. У Нади день рождения. Ей исполнилось 5 лет. Мама уже несколько дней размышляла, как ей сделать этот день праздничным. Когда папа был еще дома, это было нетрудно. Он всегда заботился о том, чтобы такой день стал настоящим праздником. Для Пети, Ларисы и Нади день рождения, в общем-то, начинался только тогда, когда папа вечером приходил домой с работы. Какие это были уютные вечера. Сначала папа поздравлял именинника, потом дарил ему большую шоколадную плитку. Шоколад папа покупал только тогда, когда у кого-нибудь был день рождения. Ведь шоколад – дорогая вещь. Уже задолго до дня рождения дети радовались этому подарку. Именинник всегда делил шоколадку на всех. После ужина папа молился с ними, а потом они играли в различные игры. Папа даже катал их на своей спине, как они тогда радовались. Но на этот раз в день рождения Нади папы не будет. Мама уже давно ломала себе голову над тем, что она могла бы сделать, чтобы дети не так сильно чувствовали отсутствие папы. Задача оказалась не из легких. Мама не смогла выкроить деньги на дорогую шоколадку. Не было денег и для настоящего праздничного ужина. Но мама накрыла стол по-праздничному. Она также приготовила кое-что другое, чем обычно. На столе стояло блюдо с дымящимся картофелем в мундире, лук и сало, большая тарелка с бутербродами и ваза с пряниками, испеченные мамой. «Петя, Лариса, Надя, садитесь за стол!» Дети несколько нерешительно из-за необычности этого дня рождения без папы зашли в кухню. Мама тоже волновалась. «Петя, ты встань здесь, а ты, Лариса, там. Надя может стоять рядом со мной. Теперь слушайте внимательно. Мама прочитает Наде стих из Библии в честь ее дня рождения». Дети слушают, как читает мама. Да, так папа тоже всегда делал. Потом мама помолилась за Надю, и она также попросила благословения на пищу. Все точно так, как это было при папе. И все же сегодня все по-другому. На сердце у Пети, Ларисы и мамы тяжело. Поэтому настоящего праздника не чувствовалось. Но они не хотели испортить праздник Нади. А Надя, похоже, совсем ничего не замечала. Между тем они начали ужинать. «Папа в тюрьме, наверное, тоже хотел бы картошку на ужин», — вдруг сказала Надя. Бум! Это Петя выронил вилку из рук. Он взглянул на Надю, потом заплакал и выскочил из-за стола. Лариса тоже не выдержала. Тихая и печальная, она побежала за Петей. Мама в замешательстве посмотрела им вслед. Ее губы дрогнули. Она не знала, что ей теперь делать, и осталась сидеть с Надей за столом. Малышка поковыряла вилкой в тарелке. Несколько минут царила мертвая тишина. Но потом Надя вдруг заплакала. «Папа, не хочу день рождения без папы!» И вот за столом осталась сидеть одна мама. Надя, вся в слезах, тоже выбежала из кухни. Мама закрыла лицо руками. Силы оставили ее. С грустью она подумала, как глупо было думать, что можно устроить радостный праздник без папы. Ведь мы все так скучаем по нему. На какое-то время она предалась воспоминаниям. Но потом она взяла себя в руки, ведь дети нуждаются в ней. Мама вышла на улицу. Надя сидела в саду. Ее глаза были красными от слез. Временами она все еще всхлипывала. Мама взяла Надю на руки и крепко прижала к себе. В объятиях мамы Надя сразу успокоилась. «Господь Иисус вернет нам папу», – утешила она маму и себя. Мама улыбнулась и понесла ее в дом. Петя и Лариса тоже быстро нашлись. Вместе со слезами исчезла их скованность из-за необычного дня рождения без папы.